45. Освободившись от груза преклонных лет Дэнса, я надеялся, что избавлюсь и от его немощи. Однако ночь, проведенная в чулане, оплела мое тело колючей проволокой. Каждое движение вызывает острую боль, затекшие мышцы жалобно ноют. Возвращение в спальню отбирает у меня все силы. Судя по всему, вчера вечером Раштан был душой общества. Все, кто встречает меня по дороге, крепко жмут мне руку или хлопают по плечу. Приветственные восклицания летят градом камней. Непрошенное дружелюбие наставляет синяки. Вхожу в спальню, стираю с лица натянутую улыбку. На полу лежит пухлый белый конверт, явно подсунутый под дверь. Вскрываю конверт, оглядываю коридор. Никого. «Это ваше». Так начинается записка, обернутая вокруг шахматной фигуры, очень похожей на ту, которая есть у Анны. «Возьмите изоамилнитрит натрия, тиосульфат натрия, не забудьте. ГГ». «Грегори Голд», вздыхаю я, расшифровывая инициалы. «Наверное, он оставил конверт перед тем, как отправился избивать Дворецкого». Теперь я понимаю, как тяжело Анне. Разобрать почерк Голда очень сложно, а содержание записки и вовсе непонятно. Швыряю шахматную фигуру и записку на комод, закрываю дверь на ключ, подпираю креслом. В каждом новом воплощении первым делом я обычно рассматриваю личные вещи своей ипостаси или изучаю лицо в зеркале, но сейчас мне уже известно, что где лежит, и как выглядит Раштан. Стоит мне мысленно задать вопрос, как я уже знаю ответ. В ящике с нижним бельем спрятан кастет. Несколько лет назад Раштан конфисковал его у задержанного преступника, и с тех пор кастет ему не раз пригодился. Надеваю кастет, вспоминаю, как лакей склонился надо мной, как втянул в себя мой предсмертный вздох, как с довольной ухмылкой включил меня в список своих жертв. Руки дрожат, но Раштан не бел. Страх придает ему сил. Раштан хочет отыскать лакея и расправиться с ним раз и навсегда, вернуть себе достоинство, утраченное в предыдущие стычки. Сейчас я уверен, что эта гордость Раштана заставила меня вихрем пронестись по лестнице в коридор. Раштан мной управлял, а я этого даже не заметил. Такого больше нельзя допускать. Его опрометчивость нас всех погубит, а мне нельзя терять очередную ипостась. Для того, чтобы мы с Анной освободились, надо упредить лакея, а не следовать за ним. Мне нужна помощь, и я знаю, к кому за ней обратиться. Правда, уговорить этого человека будет непросто. Снимаю кастет и, наполнив таз водой, начинаю умываться перед зеркалом. Раштан – человек молодой, хотя и чуть старше, чем ему представляется. Высокий, сильный и внешне очень привлекательный. Россыпь веснушек на переносице, глаза цвета темного меда и светлые, коротко остриженные волосы создают впечатление, что его лицо соткано из солнечного света. Единственный изъян в его внешности – застарелый шрам от пулевого ранения на плече. Я могу вспомнить, как его получил, но не хочу ощущать чужие страдания. Вытирая грудь, слышу, как дребезжит дверная ручка, и снова хватаю кастет. «Джим, вы у себя?» «Дверь заперта». Голос женский, низкий и хрипловатый. Надеваю свежую сорочку, отодвигаю кресло и отпираю дверь. На пороге стоит растерянная девушка, готовая еще раз постучать. Из-под длинных ресниц на меня глядят синие глаза, алая помада – единственное пятно цвета на ее снежно-белом лице. Ей чуть больше 20. По плечам рассыпаются пряди густых черных волос, крахмальная белая рубашка заправлена в бриджи для верховой езды. При виде ее у Раштана играет кровь в жилах. «Грейс» срывается у меня с языка, и весь я превращаюсь в бурлящую смесь восхищения, восторга, вожделения и острого осознания собственной неадекватности. «Вы слышали, что учудил мой ненаглядный брат?» – спрашивает она, врываясь в спальню. «Сейчас услышу». Она усаживается на кровать. Вчера, в 2 часа ночи, он, одетый в клоунский наряд, разбудил конюха, потребовал у него автомобиль и уехал в деревню. В ее рассказе все перепутано, но спасти доброе имя ее брата я не в состоянии. Это я решил сесть в машину и поехать в деревню. Сейчас Дональд Дэвис спит на грунтовой дороге, а тот, в кого я воплощен, требует, чтобы я помчался его выручать. Его преданность Дэвису безгранична. Я пытаюсь понять, в чем дело, и память Раштана услужливо вываливает на меня новую порцию ужасов. Раштан и Дэвис подружились на фронте, в окопах, среди грязи и крови. Они ушли на войну молокососами, а после перенесенных испытаний вернулись братьями. Тот, в кого я воплощен, злится на меня из-за дурного обращения с другом. Хотя, возможно, я зол сам на себя. Мы так тесно сплетены, что я больше не замечаю различий. «Это я во всем виновата», – расстроенно говорит Грейс. «Он хотел пойти к Беллу за очередной порцией чертова зелья, а я пригрозила рассказать обо всем папе. Дональд на меня рассердился, но я не догадывалась, что он сбежит». Она беспомощно вздыхает. «Он же не сделает ничего дурного, как вы думаете?» «С ним все в порядке. Я усаживаюсь рядом с ней. Он просто завелся, вот и все». «Глаза мои не видели этого проклятого доктора». Она разглаживает ладонью складки моей сорочки. Как только появился Белл со своим чудесным сундучком, Дональд прямо сам не свой. Я с ним даже поговорить толком не могу, а все из-за чертова Лауданума. Что бы такое сделать? Она осекается, натолкнувшись на какую-то мысль. Я так и представляю, как Грейс отшатывается и, изумленно раскрыв глаза, следит за ходом мысли от начала до самого конца, будто за лошадью на скачках. «Мне надо поговорить с Чарльзом», – заявляет она, целует меня в губы и выбегает из комнаты. Не успев ответить, я молча гляжу на распахнутую дверь. Встаю, хочу ее закрыть. Я весь распален, взволнован и сконфужен. Да, сидеть в чулане было гораздо проще. 46. Медленно крадусь по коридору. На ходу заглядываю в каждую спальню. Сжимаю кастет, вздрагиваю при каждом звуке, ежесекундно ожидаю нападения, потому что знаю, если лакей меня подстережет, то я с ним не справлюсь. Отодвигаю бархатный занавес, вхожу в заброшенное восточное крыло особняка. Складки занавеса гулко хлопают на сквозняке, как говяжьи туши, а прилавок мясника. Не останавливаясь, иду в детскую. Из коридора не видно бесчувственного тела Дарби, его отволокли в дальний угол, за лошадку-качалку. Окровавленная голова утыкана осколками фарфора, но Дарби жив. На него напали, когда он выходил из комнаты Стэнуина, и у неизвестного хватило совести спрятать его от шантажиста, хотя не было времени перетащить в более безопасное место. Я обшариваю карманы Дарби, но записную книжку Стэнуина уже кто-то забрал. Впрочем, я так и думал, однако лишний раз проверить не помешает. С ним связано слишком много загадочных происшествий в особняке. Оставляю Дарби, пусть проспится, и иду в конец коридора, где находятся апартаменты Стэнуина. Скорее всего, страх вынудил его поселиться в этом заброшенном уголке особняка, вдали от скромных удобств Блэкхита. Стэнуин сделал очень мудрый выбор. Половицы его осведомители громким скрипом возвещают о моем приближении, а выход из длинного коридора только один. Шантажист считает, что его окружают враги, и я не премину этим воспользоваться. Прохожу в приемную, стучусь в дверь спальни Стэнуина. Меня встречает странная тишина. Кто-то очень старается не шуметь. «Мистер Стэнуин, это констебль Джим Раштан», — говорю я, пряча кастет. «Мне надо с вами побеседовать». Из-за двери доносится мешанина разнообразных звуков. Кто-то проходит по комнате, скрипит задвигаемый ящик стола. Что-то переставляют, а потом сквозь дверную раму слышен голос. «Входите». Тед Стэнуин сидит в кресле, держит в руках левый сапог и яростно по-военному драет его обувной щеткой. Я чуть заметно вздрагиваю, вспоминая, что совсем недавно в лесу обыскивал труп этого человека. Блэкхит Хаус вернул его к жизни, как заводную игрушку, чтобы повторить все с самого начала. Если это не ад, то дьяволу давно пора брать уроки в Блэкхите. На кровати спит телохранитель Стэнуина, шумно сопит сквозь повязку на носу. Странно, что Стэнуин не только оставил его в своей спальне, но и заботливо повернул свое кресло к кровати. Судя по всему, Стэнуину громило чем-то дорог. Интересно, как бы он себя повел, если бы знал, что Дарби спрятан в детской. «Ага, вот и наш герой объявился». Стэнуин поднимает глаза на меня. «Простите, вы ставите меня в тупик», – недоумеваю я. «Плохой был бы из меня шантажист, если бы не поставил», – усмехается он, предлагая мне шаткий деревянный стул у камина. Я переставляю стул поближе к кровати, переступаю через грязные газеты и сапожную ваксу на полу. Стэнуин одет как джентльмен, в отглаженную белую сорочку и черные брюки без единого пятнышка. Скромный наряд, сродни ливреи конюха или лакея. Неужели все, что он заработал за 19 лет шантажа, это право самому чистить сапоги и жить в полуразвалившемся особняке? Багровая паутина сосудов покрывает его щеки и нос. Впалые глаза, воспаленные от недосыпания, выслеживают чудовищ. Чудовищ, которых он сам сюда пригласил. Кичливость скрывает душу, сгоревшую дотла. Пламя давно угасло. Он покорился судьбе, и теперь его согревают только чужие секреты. Сейчас он боится своих жертв не меньше, чем они боятся его. Жалкая участь Стэнуина чем-то мне знакома и вызывает невольное сочувствие. Глубоко внутри, там, где обитает настоящий Айден Слоун, пробуждается какое-то неясное воспоминание. «Я приехал в Блэкхит из-за женщины. Я хотел ее спасти, но не смог. Блэкхит должен был дать мне шанс. Еще одну попытку. Ради чего я сюда приехал? Не думайте об этом». «Что ж, давайте перечислим факты». Стэнуин пристально глядит на меня. «Вы сговорились с Сесилом Рейвенкортом, Чарльзом Каннингемом, Даниэлем Кольриджем и еще несколькими лицами. Вас интересует убийство 19-летней давности». От неожиданности у меня путаются мысли. «А чему вы так удивляетесь?» – спрашивает он, разглядывая тусклое пятно на блестящем сапоге. «Рано утром приходил Каннингем, якобы по поручению своего толстяка-хозяина, расспрашивал об этой давней истории. Потом явился Кольридж с теми же вопросами. Обоих интересовал один из убийц, юного Харткасла, тот, кого я ранил. А теперь вот вы. Любому, у кого в голове есть хоть какие-то мозги, сразу станет ясно, в чем дело». Он смотрит на меня, прячет расчетливость под напускным безразличием. Под пристальным взглядом я молчу, подыскивая нужные слова, чтобы развеять подозрения. Молчание затягивается. «Вот мне и стало любопытно, с чего бы это у вас такой интерес?» – хмыкает Стэнуин, опускает сапог на газету, вытирает руки тряпкой и начинает перочинным ножичком вычищать грязь из-под ногтей. Потом говорит негромко и ласково, будто сказку рассказывает. «Есть две причины, способные вызвать такой внезапный приступ праведного интереса. Либо Рейвенкорт прослышал о скандале и попросил вас за определенную мзду провести расследование, либо вы решили прославиться, раскрыв громкое дело». Я по-прежнему молчу. «Послушайте, Раштон», – презрительно фыркает он, – «вы не знаете ни меня, ни моих дел, а мне хорошо знакомы такие, как вы. Вы простой работяга, ухлёстываете за девушкой из богатой семьи, только вам не хватает денег. Сделать карьеру, улучшить свое положение в обществе – похвальное стремление, но для этого нужны средства, и с этим я могу вам помочь. Информация – ценный товар, так что наше сотрудничество будет взаимовыгодным». Он не сводит с меня глаз, но чувствуется, что ему не по себе. У горла бьется жилка, лоб покрывает испарина. Такой прямой подход чреват осложнениями, и Стэнуину об этом известно. Тем не менее, его предложение соблазнительно. Чтобы красиво ухаживать за Грейс, Раштону нужны деньги. Ему хочется лучше одеваться и приглашать ее на ужин чаще, чем раз в месяц. Загвоздка в том, что ему нравится служить в полиции. «Кому известно, что Люси Харпер – ваша дочь?» – невозмутимо спрашиваю я. Теперь моя очередь смотреть, как на его лице проступает изумление. Первые подозрения у меня возникли, когда он нагрубил Люси за обедом из-за того, что она осмелилась обратиться к нему по имени. Глядя на это глазами Белла, я не придал этому большого значения. Стэнуин – грубиян и шантажист, такое поведение для него естественно. А будучи Дэнсом, я услышал теплоту в голосе Люси. На лице Стэнуина мелькнул страх. Не хватало еще, чтобы здесь, Среди тех, кто рад всадить ему нож под ребро, девушка во всеуслышание объявила о своей привязанности. Неудивительно, что он так резко ее отчитал, ведь узнай кто об их родстве, попытались бы использовать Люси в своих целях. Ее надо было срочно отослать из гостиной. Какая еще Люси? Стэнуэн изо всех сил стискивает тряпку. «Отпираться бесполезно», — говорю я. «Она такая же рыжеволосая, как и вы, а у вас есть медальон с ее детской фотографией, который вы храните вместе с шифровальной книжкой. Странное соседство, но, как я понимаю, это самые дорогие для вас вещи. Слышали бы вы, как Люси вас выгораживала перед Рейвенкортом?» Мои слова, как удары молота, пригвождают его к месту. «Вообще-то все это нетрудно вычислить», — говорю я. И повторяю его слова. Любому, у кого в голове есть хоть какие-то мозги, сразу станет ясно, в чем дело. «Чего вы хотите?» – негромко спрашивает он. «Узнать, что на самом деле произошло в день убийства Томаса Харткасла». Он облизывает губы, в напряженном уме лихорадочно крутятся шестеренки, смазанные ложью. Чарли Карвер вместе со своим дружком увели Томаса к озеру и там закололи. Говорит он, снова берясь за сапог. «Карвера я остановил, а его дружок улизнул. Может, вас интересует еще какая-то давняя история?» За лживыми рассказами я обратился бы к Хелене Харткасл. Я наклоняюсь вперед, сцепляю руки на коленях. Она ведь там была, Альф Миллер это подтверждает. Все полагают, что Харткаслы одарили вас плантацией за то, что вы пытались спасти их сына. Но ведь все произошло не так. Вот уже 19 лет с тех самых пор, как мальчик погиб, вы шантажируете Хелену Харткасл. В то утро вы что-то видели и грозите огласить ее секрет. Мужу она сказала, что вы берете деньги за тайну происхождения Каннингема, но дело совсем не в нем. Тут нечто большее. «А если я не признаюсь вам, что именно видел у озера?» – выкрикивает он, отбрасывая сапог. «Вы всем расскажете, что отец Люси Харпер – проклятый Тед Стэнуин, и будете ждать, пока ее убьют?» Открываю рот, но слов для ответа не нахожу. Да, именно это я и задумал. Ну, а теперь вспоминаю, как Люси успокаивала растерянного дворецкого, как отводила его на кухню. В отличие от отца, у девушки доброе и отзывчивое сердце, которое легко разбить таким, как я. Неудивительно, что Стэнуин оставил ее на воспитание матери. Скорее всего, он помогал им деньгами, дожидаясь подходящего момента, чтобы увести подальше от могущественных врагов. «Нет», – отвечаю я Стэнуину и себе самому, – «Люси была ко мне добра, когда я больше всего нуждался в доброте. Я ни за что не поставлю ее жизнь под угрозу». Как ни странно, Стэнуин сочувственно улыбается. «На одних сантиментах здесь не выжить». «А как насчет здравого смысла?» – спрашиваю я. «Сегодня вечером будет убита Эвелина Харткасл. По-моему, это связано с тем, что случилось 19 лет назад. В ваших же интересах сохранить ей жизнь, чтобы она вышла замуж за Рейвенкорта, а вы сохранили свой источник дохода». «Ага, если это действительно так, то можно заработать гораздо больше, узнав, кто в этом замешан», – присвистнув, заявляет он. «Только вы неправильно к этому подходите. Мне деньги не нужны. Вот сейчас я сорву последний куш, продам свое дело и уйду на покой. За этим я и приехал в Блэкхед, завершу сделку и заберу отсюда Люси». «И кому вы продаете дело?» «Даниэлю Коллериджу. Коллеридж собирается вас убить. Сегодня, на охоте. Сколько вы заплатите за эту информацию?» Стэнуин удивленно таращит глаза. «Убить меня? Мы же с ним уже обо всем договорились. И завершим все в лесу». «Ваши записи содержатся в двух блокнотах», — говорю я. «В одном зашифрованы имена, тайные сведения и размер выплат. А в другом ключ к шифру. Вы храните их раздельно, но в данном случае вам это не поможет. Так что, независимо от ваших договоренностей, вы умрете через... Я сверяюсь с наручными часами через 4 часа, а Коллеридж заполучит оба блокнота, не заплатив вам ни шиллинга». Уверенность покидает Стэнуина. Он тянется к прикроватной тумбочке, выдвигает ящик, достает оттуда трубку и кисет с табаком, аккуратно набивает чашечку, смахивает табачные крошки, подносит к трубке зажженную спичку, раскуривает. Над его головой незаслуженным нимбом собирается дым. «И как он меня убьет?» – спрашивает Стэнуин, прикусив желтыми зубами черенок трубки. «Что вы видели в день убийства Томаса Харткасла?» – повторяю я. «Ах, вот как! Убийство за убийство! Честная сделка!» Он плюет на ладонь. Заметана. Мы пожимаем руки, и я прикуриваю последнюю сигарету. Желание курить накатывало медленно, как прилив на речной берег. Глубоко затягиваюсь. Глаза слезятся от удовольствия. Стэнуэн, почесав щетинистый подбородок, задумчиво произносит. Тот день не задался с самого утра. Приехали гости, но все было неладно. На кухне ругань, на конюшне драка, ссоры в спальнях за закрытыми дверями. Он говорит с опасливой осторожностью человека, открывающего сундук с острыми предметами. В общем, никто не удивился, когда Чарли уволили. Они с леди Харткасл давно были любовниками. Сначала их связь была тайной, а потом стала очевидной. Можно сказать, явной. По-моему, им хотелось, чтобы их застукали. Не знаю, как оно все вышло, но слух о том, что лорд Харткасл уволил Чарли, разнесся по особняку, как моровое поветрие. Мы думали, Чарли придет с нами попрощаться, но он пропал. А пару часов спустя ко мне прибежала горничная и сказала, что Чарли, пьяный в дым, бродит по спальням детей. По спальням детей? Ну так горничная сказала, мол, заглядывает в каждую спальню, будто кого ищет. И кого он искал? Вроде бы хотел попрощаться с детьми, только они где-то гуляли. В общем, видели, как он ушел с большой кожаной сумкой на плече. А что было в сумке? Не знаю. Да у него никто и не спрашивал. Чарли все любили. Стэнуин вздыхает, запрокидывает голову, смотрит в потолок. «И что дальше?» – спрашиваю я, чувствуя, что ему не хочется продолжать. «Мы с Чарли дружили», – он тяжело вздыхает. «Ну, я пошел его искать, думал проститься». Служанка сказала, что он ушел к озеру, я туда и направился. Только там никого не было. Я собрался уходить, но тут заметил кровь на земле. И вы пошли по следу. Да, и вышел к самому берегу, там и увидел. Он сглатывает, закрывает лицо рукой. Воспоминание так долго гнездилось в самом темном уголке его ума, что не желает показываться на свет. Все дурное в Стэнуине выросло из этого ядовитого семени. Что вы увидели? Он опускает руку, смотрит на меня, будто я священник на исповеди. Сначала я увидел леди Харткасл. Она рыдала, упав на колени. И кровь повсюду. Она так крепко прижимала к себе сына, что я его не сразу заметил. А как услышала мои шаги, обернулась. Тут я и понял, что она его заколола ножом в горло. Чуть голову не отрубила. «Она созналась?» С трудом сдерживая волнение, спрашиваю я, сжимая руки. Тело невольно напрягается, дыхание перехватывает. Мне становится стыдно за свое нетерпение. «В общем, да», — говорит Стэнуин. «Все повторяло, что это случайность, трагическая случайность, несчастный случай». «А при чем здесь Карвер?» «Он позже пришел. Когда? Не знаю». «Что, через 5 минут? Через 20?» – допытываюсь я. «Стэнуин, это очень важно». «Ну, не через 20. Может быть, минут через 10». «А сумка у него была?» «Сумка. Коричневая кожаная сумка. Служанка видела, как он с ней уходил из особняка». «Нет, сумки не было. Он наставляет на меня трубку. Вам что-то известно?» «По-моему, да. Прошу вас, продолжайте». Пришел Карвер, отвел меня в сторонку, трезвый, как стеклышко. После такого потрясения весь хмель мгновенно из головы выветрился. Умолял меня все забыть, сказать, что это он, Карвер, виноват. Я сначала отнекивался, мол, не стану ради Харткаслов наговаривать на друга. А он сказал, что любит ее и что ради нее на все готов. Что мальчик погиб по недосмотру, а ему, Карверу, все равно, больше ничего не светит, от места отказали, идти некуда, а без Хелены ему не жить. Вот он и взял с меня слово сохранить все в тайне. Что вы и сделали, только за деньги. «А вы бы как поступили?» – злобно говорит он. «Нарушили бы обещание, данное другу, заковали бы ее в кандалы и дело с концом. Или отпустили бы безнаказанно?» Я качаю головой. Ответа у меня нет, но я не желаю слышать его жалкие оправдания. В этой истории две жертвы – Томас Харткасл и Чарли Карвер. Убитый мальчик и человек, который ради любимой женщины отправился на виселицу. Помочь я им не могу, но правда должна восторжествовать над разрушительной ложью. 47. Шуршат кусты, под ногами трещит хворост. Даниэль уверенно шагает по лесу, ему незачем таиться. Все мои воплощения заняты своими делами, а остальные гости либо на охоте, либо в оранжерее. Сердце колотится. Побеседовав в кабинете с Беллом и Майклом, Даниэль незаметно ушел в лес, и я слежу за ним вот уже четверть часа, бесшумно пробираясь между деревьями. Я помню, что он опоздал к началу охоты и потом встретился с Дэнсом. Интересно, что его задержало? Может быть, мне удастся выяснить его планы? Внезапно деревья расступаются передо мной, уродливая поляна. Мы недалеко от озера, справа виднеется вода. По поляне мечется лакей, наяривает круги, как загнанный зверь. Я прячусь за кустом. «Давай быстрее», — говорит Даниэль лакею. Тот ударяет его в челюсть. Пошатнувшись, Даниэль выпрямляется и кивком требует второго удара, который летит ему в живот, а следующий удар сбивает его с ног. «Еще?» – спрашивает лакей, нависая над Даниэлем. «Все, хватит», – Даниэль утирает разбитую губу. «Дэнс должен увидеть следы нашей драки, а не мое убийство». «Они в сговоре». «Вы за ними поспеете», – осведомляется лакей, помогая Даниэлю подняться. «Охотники уже далеко». «Ничего страшного, я запросто догоню стариков. Удалось поймать Анну?» «Нет пока, у меня слишком много дел». «Поторопитесь, наш друг нервничает». «Вот в чем дело. Им нужна Анна». Поэтому Даниэль и убеждал Рейвенкорта, что ее надо отыскать. Поэтому просил Дарби привести ее в библиотеку, когда объяснял свой план поимки лакея. «Я должен был доставить ее, как агнца, на заклание». Превозмогая головокружение, я смотрю, как они прощаются, и лакей возвращается в особняк. Даниэль утирает кровь с лица, но не уходит. Через миг я понимаю, почему. На поляну выходит чумной лекарь. Наверное, он и есть загадочный друг, о котором говорил Даниэль. Этого я и боялся, они все сговорились. Даниэль действует на пару с лакеем, они ищут Анну для чумного лекаря. Не знаю, из-за чего чумной лекарь ее так ненавидит, но это объясняет, почему он целый день пытается настроить меня против нее. Он кладет руку на плечо Даниэля и уводит его в лес. Этот жест меня очень расстраивает. Незнакомец в маске отчужденно держится со мной и не допускает никаких проявлений дружеской близости. Пригибаясь, я крадусь за ними, останавливаюсь на самом краю опушки, прислушиваюсь, но из леса не доносится ни звука. Бормоча проклятия, я углубляюсь в чащу, безуспешно пытаюсь выследить их. Они исчезли. Как во сне ухожу той же дорогой, что и пришел. Что из увиденного было настоящим? Неужели притворяются все без исключения? Я считал Даниэля и Эвелину друзьями, чумного лекаря безумцем, а себя доктором по имени Себастьян Белл, страдающим потерей памяти. Я и не догадывался, что на самом деле это всего лишь стартовые позиции участников гонки, о которой меня никто не предупредил. «Надо думать не о старте, а о финише, кладбище», – вслух говорю я. Даниэль намеревается поймать там Анну, разумеется, с помощью лакея. Мне надо подготовиться, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Подхожу к колодцу, где Фелисити оставила записку для Эвелины. Я готов привести свой план в действие, но вместо того, чтобы вернуться к особняку, сворачиваю налево, к озеру. Точнее, это делает Раштан, повинуясь чутью сыщика. Он хочет посетить место преступления, пока в памяти еще свеж рассказ Стенуина. Тропинка виляет, в зарослях полускрытые ветвями, корявые корни торчат из земли, плети ежевики цепляются за плащ, листва роняет капли дождя. Наконец я выхожу на топкий берег озера. Прежде я видел его только издалека. Вода цвета замшелых камней, полусгнившие скелеты лодок покачиваются у разрушенного лодочного домика на правом берегу. На островке посреди озера виднеется покосившаяся деревянная эстрада под облупленным бирюзовым козырьком. Неудивительно, что хардкаслы покинули Блэкхит. Здесь произошло нечто зловещее, и призрак кошмара все еще витает над озером. Мне самому хочется поскорей уйти отсюда, но надо понять, что именно случилось здесь 19 лет назад. Я дважды неторопливо обхожу озеро, разглядываю окрестности, как коронер труп. Проходит час. Моему взгляду по-прежнему не за что зацепиться. Рассказ Стэнуина вполне однозначен, но не объясняет, почему прошлое требует принести в жертву еще одного отпрыска семейства Хардкасл. Непонятно также, кто за этим стоит и чего добивается. Я надеялся прояснить хоть что-то на месте преступления, но озеро не желает делиться своими секретами. С ним нельзя договориться, его нельзя запугать. Продрогший до костей, я готов отказаться от своей затеи, но Раштан тянет меня к пруду. Взгляд сыщика проницательнее взглядов моих прочих воплощений. Он ищет очертания и их отсутствие. То, что я помню о пруде, Раштана не устраивает. Он хочет увидеть все сам. Засовываю руки в карманы, стою на берегу. Вода лежит подошвы ботинок. Моросит дождь. Поверхность пруда рябит. Капли с плеском разбиваются о ряску. В отличие от всего остального, дождь постоянен. Он струится по лицам Белла и Эвелины, по окнам сторожки, где спит дворецкий и где томится связанный Голд. Рейвенкорт сидит в спальне, слушая шум дождя и ждет возвращения Каннингема. А Дарби? Дарби, к счастью, все еще без сознания. Дэвис либо спит посреди дороги, либо бредет в особняк. Но так или иначе, дождь поливает и его, и Дэнса, который, сжимая ружье, неохотно пробирается сквозь лесную чащу. А я стою на том самом месте, где сегодня вечером Эвелина прижмет дуло серебристого пистолета к животу и нажмет на спусковой крючок. Я вижу то, что увидит она, пытаюсь понять. Убийца заставил Эвелину совершить самоубийство, но зачем ему понадобилось, чтобы она сделала это на балу, а не у себя в спальне? Чтобы это случилось у всех на виду. Тогда уж лучше посреди бальной залы или на сцене, бормочу я. Нет, все это чересчур нарочито. Раштан расследовал десятки убийств. Все они результат опрометчивых, необдуманных действий. После тяжелых дневных трудов мужья топят свои горести в вине, ввязываются в драку или ссорятся с женами, а жены, не выдержав постоянных побоев, хватаются за кухонный нож. Смерть настигает свои жертвы и в темных закоулках, и в чисто убранных гостиных с кружевными салфеточками на мебели. Поваленное дерево, проломленная крыша, выскользнувший из рук молоток. Все несет гибель. Люди погибают быстро, либо по невезению, либо по своей вине. А здесь убийство совершается у всех на виду, в присутствии чуть ли не сотни гостей в бальных платьях и фраках. В чьем порочном рассудке зародилась мысль превратить убийство в спектакль? Направляюсь к особняку, вспоминаю, каким путем Эвелина шла к пруду, как она, пошатываясь, будто пьяная, скользила от света к тьме. Представляю серебристый пистолет у нее в руках, выстрел, тишину и медленное падение в воду под грохот фейерверка. Зачем нужен пистолет и револьвер, когда достаточно одного? Убийство, которое не выглядит убийством. Так охарактеризовал его чумной лекарь. А что если? Цепляюсь за обрывочную мысль, вытаскиваю ее из темноты на свет, рассматриваю странное, очень странное предположение. Оно подходит больше всего. Кто-то касается моего плеча, и я, вздрогнув, едва не падаю в пруд. К счастью, Грейс хватает меня за руку, обнимает. Должен признать, что это очень приятное ощущение, особенно когда я обворачиваюсь и встречаю любящий, чуть насмешливый взгляд синих глаз. «Что вы здесь делаете?» – взволнованно спрашивает Грейс. «Я вас повсюду искала. Вы не пришли на обед». Она пристально глядит мне в глаза, и я не могу понять, что она там ищет. Я решил прогуляться, говорю я, чтобы ее успокоить. Пытался представить, как здесь все выглядело раньше. Она недоверчиво смотрит на меня своими чудесными глазами, моргает, берет меня под руку, согревает теплом своего тела. «Сейчас уже и не вспомнить», – задумчиво произносит она. Гибель Томаса омрачила все приятные воспоминания о Блэкхите. «Вы в тот день здесь гостили? Неужели я вам не рассказывала?» – удивляется она, кладя голову мне на плечо. «Я была совсем маленькой. В тот день здесь были почти все нынешние гости». «И вы стали свидетельницей убийства?» «Нет, что вы», – вздыхает она. «Эвелина отправила всех детей на поиски сокровищ. Мне было лет 7, я ровесница Томаса, а Эвелине было 10. Она вела себя как взрослая, ей поручили за нами присматривать. Она погружается в воспоминания. Сейчас-то я понимаю, что ей больше всего хотелось кататься верхом, но тогда мы с радостью согласились на ее предложение и весело носились по лесу, разыскивая спрятанные клады. А потом Томас куда-то сбежал, и мы его больше не видели. Сбежал. И никому не сказал, куда или почему. Эти же вопросы мне потом задавал полицейский. Она теснее прижимается ко мне. Нет, Томас, ничего не сказал. Спросил, который час и убежал. Спросил, который час? Да, как будто куда-то торопился. И не сказал, куда? Нет. В его поведении не было ничего необычного. Может быть, он что-то говорил? Нет, он все больше отмалчивался, был на удивление неразговорчив. И вообще, в ту неделю он нас сторонился, ходил какой-то мрачный, подавленный, сам на себя не похож. А как он обычно себя вел? Чудовищно, как все мальчишки в этом возрасте. Грейс пожимает плечами. Дергал нас за косички, пугал, прятался в кустах, а потом выскакивал. Значит, в тот ваш приезд он целую неделю вел себя странно, уточняю я. Вы точно помните? Да, мы приехали в Блэкхит за неделю до бала. Она вздрагивает, смотрит на меня. «О чем это вы задумались, мистер Раштон?» «Задумался?» «Да, когда вы усиленно размышляете, у вас появляется очень милая морщинка, вот тут. Она касается пальцем моего лба у переносицы». «Так о чем же вы задумались?» «Пока не знаю». «Прошу вас, не делайте этого при встрече с моей бабушкой». «Мне нельзя морщить лоб?» «Нет, вам нельзя думать». «Это почему?» Бабушка не любит мужчин, которые много думают. Она считает это признаком лености. Холодает, опускаются сумерки, свет дня убегает от черных грозовых туч в небе. «Пойдемте в дом», – просит Грейс, притопывая окоченевшими ногами. «Хоть я и не питаю особой любви к Блэкхиту, но не собираюсь из-за этого замерзать до смерти». Я задумчиво смотрю на пруд, но не могу подтвердить свою догадку, пока не поговорю с Эвелиной. А она сейчас с Беллом. Придется на пару часов отложить размышления. Вдобавок, я с удовольствием проведу это время в обществе той, кто не имеет никакого отношения к сегодняшним трагедиям. Бок о бок мы возвращаемся в особняк и входим как раз тогда, когда по лестнице сбегает Чарльз Каннингем, задумчиво морща лоб. «Чарльз, что это с вами?» – окликает его Грейс. «Прям какая-то беда сегодня с мужчинами. Все думают и думают». Каннингем обрадованно улыбается, хотя обычно беседует со мной очень серьезно. «Как хорошо, что я вас встретил». Он спрыгивает с третьей ступеньки и хлопает меня по плечу. «Простите, я замечтался». Я отвечаю ему дружелюбной улыбкой. До сих пор я считал камердинера простым слугой, который время от времени выполнял мои поручения, но, в общем, преследовал какие-то свои цели и особого доверия не внушал. А вот Раштон воспринимает его совсем иначе, будто черно-белый эскиз окрашивается в яркие цвета. Грейс и Дональд Дэвис проводили в Блэкхите каждое лето, росли бок о бок с Майклом, Эвелиной, Томасом и Каннингемом. Чарльза воспитывала повариха, миссис Драдж, но все знали, что он внебрачный сын Питера Харткасла и относились к нему на равных. Заметив это, Хелена Харткасл велела гувернантке обучать Каннингема вместе с остальными детьми. Чарльза считали членом семьи, поэтому, вернувшись с фронта, Дональд Дэвис первым делом познакомил с ним Раштона, и все трое стали близкими друзьями. «Что, Рейвенкорт опять раскапризничался?» – спрашивает Грейс. «Неужели ему снова яичницы не досталось?» «Нет, не в этом дело», – Каннингем задумчиво качает головой. «Сегодня с утра день пошел наперекосяк. Рейвенкорт сказал мне удивительную вещь. Я до сих пор не совсем понимаю, что это означает». «А что он сказал?» – интересуется Грейс. «Что он не...» Он умолкает, морщит нос, вздыхает и, поразмыслив, меняет тему разговора. «Я вам вечером расскажу, за бокалом бренди, когда сам во всем разберусь. А пока мне даже слов не подобрать». «Вот вы всегда так, Чарльз». Грейс шутливо топает ногой. «Начинаете что-то рассказывать и останавливаетесь на самом интересном месте. Не расстраивайтесь попусту, я сейчас подниму вам настроение». Он достает из кармана серебряный ключик с привязанной к нему картонной биркой с именем Себастьяна Белла. «В последний раз я видел этот ключ у Дарби, незадолго до того, как бедняга получил по голове, выходя из спальни Стэнуина. Фрагменты головоломки складываются в одно целое, я занимаю в ней свое место, будто крошечная шестеренка в загадочном механизме огромных часов. Спасибо, что вы его для меня раздобыли», – Грейс восторженно хлопает в ладоши. Чарльз крутит ключ на пальце, с улыбкой объясняет мне. «Грейс попросила меня найти запасной ключ от спальни Белла. Мы собирались украсть у него наркотики, а я нашел ключ от его сундука. Вот». «Это глупо, но мне хочется, чтобы Белл на своей шкуре осознал, какие страдания он доставляет Дональду», – восклицает Грейс, гневно сверкая глазами. «А где вы взяли ключ?» – спрашиваю я Каннингема. «Нашел», – при исполнении своих прямых обязанностей, – смущенно отвечает он. «А еще у меня есть ключ от спальни Белла. Ну что, утопим все его запасы в озере?» «Нет, не в озере», – морщится Грейс. «В Блэкхите и без того тошно, а к озеру я ни за что не пойду». «Неподалеку от сторожки есть заброшенный колодец, напоминаю я. Он очень глубокий. Если выбросить наркотики туда, их никто не найдет». «Отлично», – Каннингем обрадованно потирает руки. «Доктор Белл только что ушел на прогулку с мисс Харткасл. Ну, кто пойдет со мной на дело?»